живот. Д. Точнее и полнее сказать, наша история есть слово об ополчении, сопровождаемое поминовением, то есть это и синодик о всех павших, начиная от тех, которые пали у стен Илиона и оплаканы Гомером, оплакиваются еще и теперь читающими Гомера, до павших у Плевны и Шибки и осмеянных варягами. Синодик — здесь поминальный список умерших. Плач есть отличительная черта истории хронографов. Он вносит чувства в историю. Плач о гибели полка Игорева или о поражении земледельцев кочевниками, плач Иеремии, плач о падении Царьграда, наконец, плач над общую основную причиной бедствий, неродственностью, то есть небратством и забвением отцов, вносит чувства даже в философию истории. Но плакать или печаловаться о бедствиях естественных, от неродственной силы природы происходящих и о разрушении родства, не значит убиваться от горя. Дать убить себя горю значит забыть, что жизнь нужна для оживления или воскрешения. Наша история начинается от хронографов, а не от байеров-шлецеров, варягов по мысли и крови, и не от варяга-руссов. Хронографы — средневековые сочинения по истории, традиционно начинавшиеся от сотворения мира. Байер, 1694-1738, немецкий филолог и историк, заведовал кафедрой древностей и восточных языков в Петербургской академии наук. Родоначальник, вместе с Миллером, антинаучной нормандской теории, согласно которой основателями древнерусского государства были норманны, варяги. Шлецер, 1735-1809, немецкий филолог и историк, работавший несколько лет в России, сторонник нормандской теории. Наша история вместе и гражданская, и священная. Как история борьбы, она гражданская. Как история проповеди «Не убий, не воюй, не борись», она не станет еще священную, не будет христианскую, а останется древнюю. Человек не перестанет убивать, воевать, вести борьбу и будет, напротив, совершенствоваться в изобретении смертоносных орудий. Изобретением пороха начинается новая история. Для защиты, скопляемых все более и более, благодаря прогрессу, богатств. История не станет священную, пока память, которая есть любовь, заменив излишнее необходимым, мануфактурное кустарным, не заменит и смертоносное оружие орудием живоносным, соединяющим всех в одном деле. Чтобы стать священную христианскую, история должна быть словом не об ополчении лишь друг на друга Запада и Востока, превратившемся в настоящее время в борьбу океанического мира с континентом, в борьбу, как сказано, не на живот, а на смерть. Она должна быть словом и об ополчении общим друг за друга, против извне действующей и в нас действующей слепой силы природы. То есть история есть слово об объединении не на смерть, а на воскрешение и живот. Ученые считают свое дело оконченным, когда уяснили себе причины борьбы влияниями внешней природы и действиями внутренней, темперамент и характер. А для неученых тут только и начинается дело, решение вопроса. Всеобщая воинская повинность и есть ополчение в смысле приготовление к этой священной всеобщей борьбе не против друг друга, а друг за друга, против извне и в нас действующей силы природы. Настоящая же часть записки имеет целью разъяснить обязанности призываемых на службу. Это катехизис не по форме, а по сущности, который учит тому, что нужно делать человеку или сынам человеческим, как участникам в истории, в решении вопроса о неродственности, вопроса о переоружении. Обязанность защиты Отечества, как Третьего Рима, чтобы быть понятой, требует разъяснения значения и Второго, и Первого Рима. Москва как Третий Рим — религиозная концепция, обосновывавшая историческое преемство московского государя от византийских императоров, Византии — Второй Рим, в свою очередь наследовавших власть от римских императоров. Служила идеологическим обоснованием заступничества России за балканские народы в XVII веке и ее притязаний на Константинополь. Федоров подвергает эту концепцию радикальному переосмыслению, усматривая в ней указание на долг России в общем деле. Говоря же, что Четвертому Риму не быть, Россия признает за собою долг разрешения вопроса о неродственности и родстве. Усвояя себе значение Третьего Рима, мы признаем долг глубочайшего родственного объединения, отрицая же всякую нужду в четвертом, признаем, верим, что цель объединения будет достигнута, и достигнута будет нами. Это значит, что мы не признаем за собою право слагать труд достижения цели на других. История в смысле всеобщего воскрешения есть самый полный комментарий к Кремлям и острожкам до последних сторож, ибо Кремль будет крепостью, охраняющую прах отцов, пока нет братства, а существует не братство. Кремль будет переоружаться по мере того, как сыны, во исполнение долга к отцам, будут превращаться в братство. Но только в деле всеобщего воскрешения, как в самом полном выражении любви и долга к отцам, сыны достигнут полноты братства. Если наш Кремль в пасхальную ночь и нуждается в комментарии, то не потому, чтобы ночь эта была не ясна, не светозарна, а потому, что наше сознание омрачено предрассудками. Ночь — время покоя, стала светлым днем, началом великого дела воскрешения. И воскресенье уже не недельный, а великодельный день. Вопрос только в том и заключается, способно ли нынешнее знание превратиться в это великое дело? Способно ли ученые сословия стать комиссией объединения в этом общем деле? Способно ли к такому превращению сословия, держащееся предрассудками, религия которого состоит в признании мертвого, безличного Бога и безжизненного бессмертия, а нравственность заключается не в эгоизме даже, а в солипсизме, причем признание нелепого альтруизма делает это сословие худшим из всех фарисеев. Солипсизм и альтруизм. Способно ли к действию сословие, которое, обращая каждую мысль, слово, в корыстную личную собственность, отречение от будущей жизни выдает за великодушие. Не веря в будущее, оно фарисейски приходит в умиление от своего дешевого пожертвования. Ученое сословие, свободное от воинской повинности, считает себя мирным, и даже сокрушается о том, что люди не могут жить в мире, негодуют, что они прибегают к оружию. На словах это сословие проповедует мир и не замечает, что на деле, чем бы ни занималось оно, чистым или же прикладным знанием, оно само способствует усилению войны. Или прямо, если приложение знаний относится к усовершенствованию оружия, и вообще орудий истребления, или же косвенно, когда приложение знания относится к промышленности, торговле, которые ведут к усилению вражды и, следовательно, к увеличению поводов к войне. Если же ученые сословия занимаются чистым знанием, не заботясь о его приложении, о чем позаботятся другие, и ничего чистого не останется без приложения к войне и промышленности, то оно отвлекает от истинного знания, которое состоит не в знании лишь причин вообще, чем ограничивается чистое знание, а в знании причин неродственности, вражды, войны, которая может быть устранена не проповедью, как бы убедительна она ни была, не негодованием, как бы сильно оно ни было, не изгнанием из истории описания войн, а лишь устранением причин, производящих рознь, неродственность, вражду, а с ними и войну. Вопреки ученым-лицемерам, желающим изгнать из истории описание войн, а не войну, конечно, история должна говорить о войне. Не говорить о ней значит скрывать истину, выставлять действительность в ложном свете. Но говоря о войнах, история должна раскрывать их причины, которые заключаются в развитии мануфактуры и торговли, благодаря приложению к ним знания. Знание столько же, если не более, прилагалось и к военному делу, потому что торговая промышленность неразрывно связана с войною, внешней и внутренней. Если при существовании розни мысль не отделяется от дела, отделение в этом случае можно произвести лишь искусственно, как это и сделал Декарт, уединившись в многолюдный город, но таким уединением от всех можно скрыть от себя действительность, а не узнать ее, то «сознаю» будет значить «вытесняю», «истребляю». Это вытеснение может быть производимо и таким мирным делом, как торговля и промышленность. Состояние тарифной войны, вернее и скорее пушек, разорит две ведущие ее страны. Как это справедливо говорится в статье о китайской эмиграции? Ревью Де Де Монт, апрель 1889 года. Эта война, конечно, осадная. Задача политической экономии, составляющей лишь часть науки о войне, определять, между прочим, при каких условиях осадная война становится невыносимую и переходит в штурм. Политическая экономия вместе с социализмом — это Иудина наука, как назвал ее один из славянофилов, лицемерно сокрушаясь о бедных, придет, конечно, в ужас, если увидит то, чему был свидетелем Иуда, если увидит женщину, уничтожившую или сложившую в могилу драгоценные украшения, которые вырабатывает для нее промышленность и всемирная торговля. Таков, конечно, смысл евангельского алавастра. Это сосуд Пандоры, который изготовляет городская мануфактура, это украшение, в которое облекает она дщерей промышленного века для привлечения сынов того же века, который и по сие время еще не понял, что пока будет смерть, будет и бедность. Федоров имеет в виду евангельский эпизод, в котором женщина из Вифании возлила на голову Иисуса из алавастрового сосуда драгоценное мира, чем вызвало ропот учеников из-за такой бесполезной траты. Больше всех возмутился Иуда и тотчас же отправился к первосвященникам торговаться о выдаче им Христа. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 7-14. Поняла эта женщина древних времен, не только отказавшись, но и уничтожив, сложив в могилу свои украшения. И вот прежде чем была дана заповедь «шедше научите», было уже сказано что из этого «научите» нельзя, не может быть исключена повесть о том, что сделала эта женщина. Она искупила грех Пандоры, Европы, Елены, Евы. Она отвергла дар, подносимый промышленностью, предпочла идущего к смерти всем живущим. Это первая из мироносец, вместе с женщиной, осмеянную бесчувственным Буддой, займут первые места в царстве воскрешения. Имеется в виду следующая история из легендарного цикла жизнеописаний Будды. Обезумевшая от горя молодая мать с мертвым ребенком на груди бегала по домам, умоляя найти средства, способные вернуть ребенка к жизни. Ее привели к Будде. «Достань мне горсть горчичного семени из такого дома, в котором никто бы не умирал, и я воскрешу твое дитя», — сказал он ей. Но в поисках такого дома женщина повсюду получала один ответ — живых мало, умерших много. Мало-помалу она успокоилась, снова пришла к Будде, и он стал излагать ей свое учение о бренности всего земного и о путях преодоления страдания. Примирившись со своей участью, женщина стала ученицей Будды. Среди множества реликвий, подлинных или неподлинных, нет обломка этого алавастра, который мог бы быть, который и должно бы было положить на первое место в том музее, куда будут сданы нынешние произведения мануфактуры, когда промышленность из городской станет сельской. Древний мир, отыскав центр, сделал его своей могилою. Новый придет к этой могиле, лишь поняв, в чем состоит естественная бедность человека, поняв, что бедность эта заключается в его смертности, поняв, что оставаться орудием смертоносной силы природы значит отрекаться от человеческого дела. Итак, для ученых история есть рассказ, а для неученых — участие во всемирном деле, то есть во всемирной войне. Это фактически. Проективно же история для неученых есть участие во всеобщем воскрешении, которое неотделимо от самого сознания, если оно стоит на высшей точке нравственности и религиозности. Высшая же точка нравственности — та, на которой не отделяют себя от всех других, не разделяют своего от всеобщего, на которой нет противоречия между мыслью и делом. А высшая точка религиозности есть христианская, не отделяющая воскресение Христова от всеобщего. Неученое определение истории, согласно с православием, если православие не отделяет догматики от нравственности, иконописи от службы. Сознательная и вольная история будет состоять в объединении живущих сынов для воскрешения умерших отцов. Ибо Бог смерти не создал, а создал жизнь. И человек, делаясь исполнителем воли Бога, будет орудием не смерти, а жизни. Только такое объединение живущих, которое имеет целью воскрешение умерших, будет положительным совершеннолетием. Освобождение же, самостоятельность сынов и дочерей, эмансипация женщин, есть лишь отрицательное совершеннолетие, лишь замена отцов опекунами, отечества государством, братства